«Эдвард, пожалуйста!» — взмолилась я, но он прижал к моим губам прохладный палец. «Обсудим позднее, на урок опаздываем». Когда мы заняли свои обычные места на задней парте, никто не обратил на нас ни малейшего внимания. В этом году наши расписания совпадали почти полностью. Это необыкновенное одолжение Эдвард сумел выжить из женской части школьной администрации. Да и встречались мы слишком давно, чтобы быть объектом сплетен. Даже Майк Ньютон не удостаивал мрачным взглядом, который когда-то внушал мне чувство вины. Теперь он просто улыбался, а я радовалась, что парень наконец сможет стать мне другом. За лето Ньютон сильно изменился. Вместо детской пухлости заметные скулы, вместо популярной площадки длинная светлая грива, этакий тщательно продуманный беспорядок. Нетрудно догадаться, кто был примером для подражания. Однако образ Эдварда так просто не скопируешь. Как же выяснить, что ждет меня вечером в доме Каллинов? Плохо уже то, что придется праздновать, когда на душе настоящий траур. Однако самое страшное — подарки и повышенное внимание. От внимания, тут со мной согласится любой недотепа, вообще одни неприятности. Когда боишься опозориться, совсем не хочется, чтобы на тебя смотрели во все глаза. Я ведь ясно дала понять, скорее даже приказала. В этом году никаких подарков. Увы, похоже, моим желанием пренебрегли не только Чарли с Рене. С деньгами было не особенно густо, но я не беспокоилась. Рене вырастила меня на жалование учительницы начальных классов, да и работа Чарли к роскоши не располагала. Он начальник полиции в крошечном Форксе. На личные расходы я зарабатывала 3 раза в неделю, помогая в магазине спорттоваров. В таком городке, как Форкс, где старшеклассницы найти работу — большая удача. И практически каждый цент я откладывала на колледж. Колледж был планом «Б». Вообще-то я возлагала огромные надежды на план «А», однако Эдвард хотел оставить меня человеком. Вот у кого денег хоть отбавляй. Столько, что и подумать страшно. Как и для всех Каллинов, для Эдварда они не имели никакого значения. Ничего странного, если у тебя есть сестра, обладающая невероятной способностью предсказывать изменения на фондовом рынке. Эдвард не понимал, почему я не позволяю тратить на себя деньги. Почему смущаюсь в самом дорогом ресторане Сиэтла? Почему отказываюсь от машины, способной развивать скорость больше 90 км в час? Или подготовительных курсов? Естественно, план «Б» привел его в полный восторг. По мнению моего бойфренда, все это пустые женские капризы. Но как я могла что-то принимать, не имея возможности вернуть? По совершенно непостижимой причине Эдварду хотелось быть со мной, и все, чем он одаривал меня помимо этого, еще больше нарушало равновесие. На протяжении дня ни Эдвард, ни Элис о празднике не заговаривали, так что я немного успокоилась. Во время ленча мы, как обычно, заняли целый столик, и, как всегда, в нашей компании царило напряженное перемирие. Эдвард, Элис и я устроились с одной стороны, а поскольку старшие самые грозные на вид Каллины, в первую очередь, конечно, Эммет, школу закончили, мы были не одни. Мои друзья, Майк и Джессика, уже не влюбленные, но еще приятели, Бен и Анжела, их роман длился с весны, Эрик, Коннор, Тайлер и Лорен. Последняя в категорию друзей не входила. Все сидели за тем же столом по другую сторону невидимой демаркационной линии. В редкие солнечные дни, когда Эдвард с Элис пропускали школу, воображаемая граница исчезала, и завязывался общий разговор, в котором я с удовольствием принимала участие. Эдвард с Элис переносили этот своеобразный остракизм гораздо лучше, чем я. Точнее, почти не замечали. В присутствии Каллинов людям становилось неловко, даже страшно. по причине, которую они не могли объяснить.